и добавила: «Шерри – ужасный напиток». После приключения в Барселоне они поехали дальше, в Жуан-ле-Пен, где путешественницы взяли такси до пансионата месье Боннеля. Пансионат был очень мал и отнюдь не на берегу моря. Месье Боннель вышел к ним в длинном зеленом фартуке и, бросив взгляд на таксометр, сказал: «Никаких чаевых, он вас обманул». Затем он занялся багажом и предложил по маленькому стаканчику шерри в безупречно чистой, несколько мрачной комнате, где принимали гостей. Окна комнаты были затенены высокими пальмами. Расспросив дам об их поездке, он замолчал. Наконец месье Боннель с трудом произнес: «Дорогие дамы, я в отчаянии. Ваша двухместная комната еще не просохла. Ее, должно быть, выкрасили плохой краской. Она, кажется, никогда не просохнет. И оттуда не видно море». «Это плохо», — сказала мама. «Да, очень плохо. Но как раз сейчас у нас никаких других гостей нет, и вы могли бы жить в отдельных комнатах со скидкой». «Нет, мы привыкли жить вместе». «Еще стаканчик шерри». «Нет, спасибо, абсолютно нет». Патрон провел рукой по своим седым, щетинистым и чистым волосам и вздохнул. «Что же нам делать?» — спросила мама. «Надо подумать. Мадам, я думаю о другом варианте, который, естественно, исключен. Я поклялся головой моей покойной жены никогда не сдавать домик исчезнувшего англичанина». «Понимаю», — заметила мама. «Вы хотите сказать «почти никогда». А когда он исчез, этот англичанин?» «Год тому назад. Но он регулярно присылает плату за наем, абсолютно аккуратно. А его адрес?» «Он никогда не сообщает своего адреса», — объяснил патрон. «Может, он все время едет все дальше и дальше? Марки на конвертах из разных стран». «Иррациональная личность», — оценивающе сказала мама. «Он стар?» «Не совсем. Лет 50 или что-то в этом роде». «Лидия», — высказалась мама, — «по-моему, нам надо взглянуть на его домик». Путь к домику был недолгим. Он привел к белой калитке, за которой виднелся дико растущий сад англичанина, а посредине — очень маленький, выкрашенный белой известью, окруженный геранью, домик. Резко остановившись, мама воскликнула: «Таинственный сад! Лидия, кто написал это?» «Комптон Беннет», — ответила Лидия. Примечание. «Таинственный сад» — детская книга, 1909-й, принадлежащая перу известной американской писательницы, англичанки по происхождению, Фрэнсис Элиза Беннет. Прославилась книгами «Маленький лорд Фаунтлерой» и «Маленькая принцесса». Здесь все разрослось и цвело пышным цветом, в особенности сорняки. Повсюду валялись ржавые консервные банки, колодец зарос шиповником. Тяжелое лицо месье Боннеля выражало неудовольствие. Он объяснил: «Комната слишком мала. Водопровод работает, как ему вздумается, а водой из колодца пользоваться нельзя. Дорогие дамы, я надеюсь лишь на то, что ваша двухместная комната просохнет как можно скорее». «Дорогой месье», — сказала мама, — «пусть она никогда не просыхает». Она села на край колодца и пристально посмотрела на Боннеля. «Месье, в этом саду все точь-в-точь так, как я мечтала, хотя сама об этом не подозревала. Но окрестности не так уж безопасны для двух одиноких дам». Мама наблюдала за ним. Она ждала. Наконец он сказал, абсолютно решительно: «У вас будет защитница, маленькая, но необычайно злая собачонка. Я одолжу ее у моего соседа Дюбуа. Ее зовут Миньон». Отперев дверь дома, он отдал маме ключ и добавил: «А теперь мне надо кое-что устроить, чтобы вам, уважаемые дамы, было удобно». Мама повесила свою шляпу на гвоздь за дверью. Мебели в комнате было немного. Широкая двуспальная кровать, стол, стул, комод. Стены были белыми, пол был выложен кирпичными плитками –